Александр Державин, известный в определенных кругах как «Панцирь», открыл глаза. Увиденное ему не понравилось, от слова совсем. Оно ему вообще не нравилось с тех пор, как привычный мир рухнул в пропасть, похоронив под своими обломками все, что ему было дорого. Родителей, дом, любимую девушку и прекрасные планы на будущее. Немного потянувшись, чтобы размять затекшее тело, он встал с дощатой лавки и протер глаза. Место для ночлега он выбрал не самое удачное, но все же это было лучше, чем спать под открытым небом. Здесь даже дверь имелась, которую панцирь старательно заблокировал старыми досками. Понятно, что для некоторых тварей, что сейчас бегают по окрестностям, такая дверь никакого препятствия не представляет. Они ее одним ударом лапы откроют, но пару секунд это займет, так что будет шанс за автомат схватиться. Можно было дойти до ближайшего поселка, что давно стоят пустые, занять любую квартиру и нормально переночевать под замком, да только комфорт этот довольно условный. Пустые дома – излюбленное место лёжки тварей, тех, что скоро выйдут из зимней спячки. Может, по старой памяти туда лезут. А спят твари необычайно чутко. Это не медведи и не суслики, они не впадают в анабиоз. Быстро вычислят чужака и поднимут вой, на который сбежится целая стая в три десятка голов. Они, конечно, уже не люди, но многие по-прежнему неплохо соображают и умеют между собой кооперироваться. Развязав мешок, он вынул оттуда свои нехитрые припасы – кусок сала, сухари и столетней давности шоколад. Надо найти стоянку, какой-нибудь поселок на пути к центру, где есть люди, ведущие хозяйство. Товары для обмена имеются, что-нибудь для себя выменяет. Путь его все еще далек от завершения. Он расстегнул старый армейский бушлат и вынул из-за пазухи флягу с водой. На дворе весна, вот только что-то она в этом году запаздывает, при том, что здесь далеко не Сибирь и не Заполярье. Скоро придет тепло, да только радости мало. Не нужно будет думать о согревании, станет проще прокормиться, зато и опасности прибавится. Твари, что облюбовали леса, поля, болота и населенные в прошлом пункты, выйдут из спячки, голодные, злые и чертовски активные. Снова нужно будет перемещаться перебежками, а кое-где и вовсе ползать на брюхе. Покончив с завтраком, на обед осталось совсем немного, а дальше придется голодать. Он завязал мешок и повесил флягу на пояс. Вынув магазины, пересчитал патроны. 43. Все, что есть. Да еще граната, которая неизвестно, сработает ли. Есть еще нож, но это от людей. Настоящих матерых тварей ножом не победить, они живучие. Да и автоматные пули калибра 5,45 для тварей мало подходят. Но тут уже выбора не было. Патроны нынче в большом дефиците. Семерку в самом начале активно расходовали, теперь уже нигде нет. Да и у пятерки уже срок годности подходит. Где-то есть боеприпасы со складов длительного хранения, да только где? Люди выгребли уже все, что имелось в воинских частях, на складах, в отделах полиции, оружейных магазинах. Теперь все дефицит. Кое-где в деревнях даже дымный порох сами делать научились, чтобы патроны к гладкостволу переснаряжать. Тоже неплохо, да только главная проблема не в порохе. Первым делом от времени в негодность приходят капсюли, а вот их-то взять негде. Застегнувшись, он закинул за спину вещмешок, вставил магазин в автомат и натянул на голову вязаную шапку. Одежда сильно износилась. Надо бы рискнуть и прогуляться до ближайшего поселка. Кое-где в нормальных условиях запасы одежды неплохо сохранились, да и обувь новая не помешает. У правого ботинка как раз отрывалась подошва. Пока не критично, но скоро все растает, придется идти по лужам с мокрыми ногами. Непорядок, так нельзя». Вздохнув, панцирь поправил на плече автомат и начал разбирать завал на входе. «Есть тут нетронутые поселки. Что-нибудь найдет. Что-то разграбили до него, а что-то и по сей день стоит нетронутым». Снаружи было светло, небо хмурилось, но снег пока идти не собирался. Покинув кирпичную будку, панцирь зашагал вдоль железнодорожной насыпи. Свою эпопею он начал в Сибири, где служил по контракту рядовым в разведбатальоне. Там была немного другая специфика. Места те заселены куда слабее, а потому от одного поселка до другого пешего ходу дня три не меньше. А здесь, в европейской части бывшей России, все рядом, только руку протянуть. Куда угодно можно на машине доехать. Но это и сыграло злую шутку с обитателями Запада России. Если в малозаселенных местах и тварей было мало, а потому с ними как-то справились, сократив поголовье до минимума, то здесь, где пропорции населения и армии были совсем другими, имело место быть настоящее опустошение. Он как-то смотрел видеозапись обороны поселка. Военные что-то около одной роты, а с ними местные, кому посчастливилось пережить эпидемию, оборонялись в поселке с кое-как выстроенной линией укреплений. Какой-то полоумный журналист снимал, комментируя все на камеру. Твари, напрочь забыв инстинкт самосохранения, шли сплошным потоком, остановить их получалось только непрерывным пулеметным огнем. Заканчивались патроны, перегревались стволы, а количество монстров все никак не уменьшалось. Тогда они отбились, потеряв половину личного состава и истратив тонны боеприпасов. Теперь ситуация на Западе куда хуже, чем на Востоке. В Преамурье, по слухам, даже какое-то подобие государства возродилось. Железную дорогу восстановили и как-то живут. Севера тоже сохранились. Норильск еще жив, хотя сложно представить, как может город выживать в таких условиях и почти автономно. А здесь теперь необъятные пустоши, утыканные безлюдными городками и поселками, в которых никто не живет. Оставшиеся поселения тянутся друг к другу, образуя цепочку, между звеньями которой один день пешего пути, не больше. Ночевать в дороге – дело гиблое. Карты у него не было. Да она и не нужна. Направление он в целом знал. Как говорится, куда-нибудь дорога все равно приведет. Так в итоге и вышло. Скоро на его пути попался небольшой коттеджный поселок, где до войны проживали совсем не бедные люди. Бизнесмены или чиновники средней руки. Вот только осталось ли там что-то полезное или уже нет? Поселение ближайшее не так далеко. Вряд ли местные оставили бы такой лакомый кусок неприбранным. А если оставили, то почему? И нет ли там тварей? Проверить можно было только одним способом. Панцирь вздохнул и направил стопы к ближайшему дому. Это был двухэтажный коттедж из красного кирпича, обнесенный таким же кирпичным забором в человеческий рост. Калитка из кованых железных завитушек была сорвана и валялась рядом, но это не говорило ни о чем. Твари могли сорвать, им это ничего не стоит. Они такое иногда и без нужды делают, играют так или удаль показывают. Дорога, к счастью, была асфальтированной. И пусть асфальт этот давно растрескался, идти по нему можно было спокойно. Привычного снежного наста не было, снег успел растаять, а может, его просто снесло ветром. Осторожно ступая, он подошел к калитке. Тишина. Но это ничего не означает. Твари не склонны во сне храпеть и ворочаться. Куда интереснее было то, что не наблюдалось следов грабежа. Окна целы, двери в дом на своем месте, следов пожара тоже нет. Неужели повезло? Поводя стволом автомата вокруг, он прокрался к железной двери дома. Открыто. Внутри потянул носом. Воздух был холодным, но с нотками затхлости. Дверь эту не открывали уже очень давно. Медленно, стараясь не шуметь, он перемещался от комнаты к комнате, заглядывая в каждую и убеждаясь, что мародеры здесь не отметились. Странно, очень странно. Что-то отпугнуло людей. Подойдя к лестнице на второй этаж, что была сделана из темного дерева, он разглядел кое-что весьма неприятное. Следы когтей на ступенях. Вот оно что. Твари, не все, но некоторые, умели втягивать когти, подобно кошкам. Поэтому на дорогом паркете первого этажа следов не осталось. А поднимаясь по лестнице, пришлось выпустить для лучшего сцепления. Значит, есть что-то на втором этаже. Или кто-то. Доски под ногами предательски заскрипели. Дерево старое и высохшее. Только бы не разбудить. Пробуждение у них занимает от силы секунд 5. Нужно будет успеть всадить очередь в голову, прежде чем монстр его разорвет. Вот только на звук выстрела моментально сбегутся другие, обложат его здесь и придется сидеть в осаде. Дом, кстати, довольно крепкий, так просто не взять, а входную дверь он за собой закрыл на простой засов. На втором этаже его ждал темный коридор. Свет проникал в дом только через окна, а тут окон не было. Сделав несколько шагов, он осторожно приоткрыл дверь в одну из комнат. Реакция, выработанная годами жизни в постоянной опасности, спасла его и на этот раз. 5 секунд. Он успел увидеть, как поднимается голова, покрытая роговыми пластинками, как разевается огромная пасть, полная акульих зубов, как встает на 4 лапы массивное мускулистое тело, покрытое редкой коричневой шерсткой. Одновременно с этим палец вдавил спусковой крючок. Промахнуться с расстояния в 1,5 метра было невозможно. 2 коротких очереди по 3 патрона вошли точно в голову твари, пробивая толстые кости черепа и сорвав роговые пластинки. Панцирь отпрянул назад, уходя от удара когтистой лапы. Но это было последнее, что сделал зверь. Пули сделали свое дело, пробив череп и разрушив мозг чудовища. Готово. На самом деле пока ничего было не готово. Он понятия не имел, сколько их тут всего. Этот монстр был очень крупным и сильным, явно из первого поколения. Бывший человек, очевидно, что в любой стае он вполне мог быть вожаком. А где тогда его свита? Или это такой бирюк, засевший здесь и не пускающий никого, даже сородичей? Такое тоже возможно. Тогда все отлично. Это, кстати, объясняло, почему никто до сих пор не разграбил дом. Выждав некоторое время, он снова заглянул в комнату. Монстр лежал на полу. Ну и страшилище. Кем он был при жизни? Размером с большого медведя и голова как телевизор. В пасти запросто собака поместится, причем не баллонка, а немецкий дог. Здесь была его лёжка. Долгая лёжка, судя по следам шерсти и обглоданным костям. Кому принадлежат кости, он не сомневался. Он уже много раз их видел, да и обрывки одежды, пропитанные запекшейся кровью, говорят о многом. Еще в углу лежал насквозь проржавевший автомат с согнутым в дугу стволом. Это и были неудачливые мародеры, что тоже польстились на богатые дома. Было их тут больше 10. Не вышло. А у него вышло, пусть и почти случайно. Теперь нужно осмотреть остальные комнаты, а потом разжиться чем-нибудь полезным. Вообще, обыскивать такие дома имело смысл сразу после катастрофы. Тогда можно было найти запасы еды, одежды, алкоголя, разжиться дорогим джипом и запасами горючки. Можно было найти и генератор. Еще богатые люди любили хранить дома оружие, тоже дорогой и эффективное, вроде снайперских винтовок. Теперь все это пошло прахом. Продукты испортились, машина проржавела, горючка пришла в негодность. Теперь ей только печь растапливать. Остается одежда и оружие. Правда, и патроны, скорее всего, уже ни на что не годны, хотя этот вопрос спорный, от условий хранения зависит. А насчет местного гардероба можно было надеяться, что тут не только дорогие костюмы с галстуками. Дальнейший осмотр показал, что тварей на территории поселка больше нет. Отлично. Значит, этот хищник был один и держал под контролем свои немалые охотничьи угодья. Хорошо. Очень хорошо. А как скоро его сородичи узнают, что Альфы больше нет и можно безнаказанно порезвиться в его угодьях? Вряд ли это произойдет сразу. Все-таки еще не закончилась зима. Большинство их сейчас спит или просто отдыхает, забившись глубоко в норы. Гардероб прежнего хозяина дома имел вид небольшой комнаты, где по двум сторонам шли вешалки с одеждой. Жил он не один, а с молодой супругой или любовницей. Последняя имела модельную внешность и очень маленький размер одежды, буквально из детского мира. Или это его дочь была? Вряд ли какой отец позволит своей дочери надевать столь откровенные платья. Впрочем, семейные традиции бывших бизнесменов и политиков его сейчас занимали мало. Куда важнее было найти практичную одежду и обувь. Просмотрев десяток костюмов от дорогих модельеров, он сразу их отмел, хотя сохранились неплохо. Не нужно, непрактично. Да и просто смешно болтаться по пустошам в таком виде. В небольшом шкафчике нашлось белье, трусы и футболки. Все белое, чистый хлопок, очень удобно и, кажется, даже не ношенное. Отлично. Сложив в найденный пакет десяток пар, он сунул их в вещмешок. Можно будет таскать, а потом вместо стирки выбрасывать и надевать новое. Полка с обувью его почти ничем не обрадовала. Нашлись неплохие кроссовки, к лету станут полезны, но пока его больше интересовали сапоги или ботинки. Скоро растает снег, а на дорогах будет непроходимая грязь. Увы, на полках стояли ряды штиблетов, сандалий, тапочек, но ничего похожего на берцы не имелось. Жаль. Надо будет еще внизу посмотреть, а потом пойдет в другие дома. Но несмотря на тщательный обыск, здесь больше ничего полезного найти не удалось. Бумаги, дорогая техника, посуда, как бы не из серебра, мебель. Ничего из того, что пригодилось бы одинокому страннику в разрушенном мире. В соседний дом он добрался быстрой перебежкой. Там тоже была открыта дверь, поэтому возиться с замком не пришлось. Тут тоже не было следов грабежа, хотя мебель на первом этаже была разбита. Твари резвились. Осторожно, не опуская ствол, он начал подниматься по лестнице. Попав в хозяйскую спальню, он смог быстро установить, что случилось с прошлым хозяином дома. То же, что и с остальными. Сожрали его. Он пытался отбиваться, на полу лежало ружье, которое все еще сжимала костлявая истлевшая рука. Кое-где валялись кости, успевшие побелеть от времени. Бросилось в глаза, что кости эти сильно деформированы, а расколотый череп в углу и вовсе отличается выступающими вперед обезьянними челюстями. Вряд ли этот человек был таким уродом при жизни. Скорее всего, на него напали тогда, когда сам он уже начал трансформацию в тварь. А остатков угасающего разума хватило, чтобы достать ружье и попытаться выстрелить. А сожрали его те, кто к тому времени уже стал полноценным монстром и начал охоту на людей. Возможно, тот самый, чей еще теплый труп лежит в соседнем доме. Ружье панциря заинтересовало. Простая вертикалка, но явно какой-то дорогой забугорной фабрики. Стоит? Стоило. Надо полагать, как недорогой автомобиль. А хранил он ее где? Оружейный сейф отыскался в небольшой нише, выполнявшей функцию гардероба. Железный ящик высотой в человеческий рост с двумя замками. К счастью, дверца была не заперта, а ключ болтался в намертво заржавевшем замке. В зажиме стояла настоящая трехлинейка, именно настоящая, а не охотничий карабин на ее базе. Без оптики, даже совсем простой. Второй зажим предназначался для ружья, что сейчас лежит на полу. Осталось только выяснить, полезная ли эта находка. Ржавчина вроде бы не тронула механизм. Открыв отделение для патронов, он увидел там 4 картонных пачки винтовочных с полуоболочечными пулями в латунных гильзах. Отлично, вот только как с качеством. Время прошло, несмотря даже на относительно неплохие условия хранения. А еще 4 12-го калибра, картечь и пуля. Любил хозяин охотиться, и не на уток. Пошарив на полке, он нашел даже 2 гнутых цинковых пластинки. Обоймы для более быстрого заряжания. Сойдет. Проверить бы. Для тварей будет куда лучше, чем автомат. Пятеркой иной раз долго стрелять приходится, порошку на каждую особь. Но и патроны зря тратить не хотелось, а еще более не хотелось шуметь. На его стрельбу пока никто не пришел, вот и не стоит усугублять. Стоило ему так подумать, как снаружи раздался шорох. Пришли за ним. Подойдя к окну, он осторожно, стараясь не показаться, выглянул наружу. Так и есть, твари в гости пожаловали. Небольшая стая особей на 7-8. Точно посчитать трудно, они постоянно перемещаются. Все гораздо мельче того, которого он убил в первом доме. Молодежь. Но их много, и они могут координировать свои действия куда лучше даже, чем собаки или волки. Видимо, доставшийся в наследство крупный мозг в этом помогает. В идеале следовало сейчас занять позицию, на которой его не достанут, а оттуда отстреливать их по одной. Вот только нет здесь такой позиции. Дверь на этаж он перекрыл заранее, когда поднимался. Вот только двери здесь, в отличие от первого дома, отнюдь не сейфовые. Простое дерево, сильно порченное временем, которое, если сильно постараться, можно и выломать. Да и стрелять из окна не очень удобно. Твари не так глупы, чтобы показываться одновременно, а услышав выстрелы, моментально уйдут с линии огня. Одна особь, выскочив из дома, где он был до этого, разразилась радостным визгом. Конечно, хозяин мертв, теперь рыбное место принадлежит им. Точнее, не рыбное, а мясное. Мало ли еще приблудных бродяг сюда зайдут, польстившись на трофеи. А потом звериный мозг стал соображать, что старого хозяина кто-то убил. Убил совсем недавно. И этот кто-то оставил приметную цепочку следов на грязи. Через пару минут свора начала медленно окружать его временное убежище. Драки не миновать. На ружье надежды не было никакой. Патроны к гладкостволу точно не пережили время. Надо попробовать винтовку, а автомат оставить на крайний случай, когда начнут ломиться в дверь. Уже не пытаясь соблюдать тишину, он открыл затвор. Тот двигался трудно, но не заклинил, и начал по одному заряжать патроны. Потом зарядил еще 2 обоймы, чтобы быстро перезаряжать в бою. Встав у окна, он вскинул винтовку и прицелился в тварь, которая вертелась у входа. Создание это имело вид большого волка, даже серая шерсть местами присутствовала. Только вот не бывает волков с костяными иглами, торчащими вдоль хребта, да и роговых наростов на голове у них не встречается. Не говоря уже о сильно вытянутой крокодильей пасти, сотней острых зубов. Мушка совпала с прорезью прицела, а потом с головой зверя. Целился панцирь в загривок, так, чтобы пуля по диагонали вошла в голову. С надеждой медленно нажал на спуск, боясь услышать только беспомощный щелчок. Отдача ударила в плечо. Громкий выстрел плетью всколыхнул воздух. Тварь взвилась на задние лапы, выгнувшись дугой. Потом неуклюже шлепнулась в лужу жидкой грязи и начала дрыгать конечностями, заканчивающимися странными копытами, сторчавшими из них когтями. Минус один. Остальные начали метаться и яростно рычать. К счастью, их звериный мозг работал не так хорошо, чтобы вычислить направление полета пули. Но это не важно. Важно то, что они уже примерно знают его местонахождение. По следам. И по запаху. Скоро придут выносить дверь. К этому моменту важно сократить их численность до приемлемого. Панцирь передернул затвор винтовки, выбросив ярко-желтую гильзу. Дождался, пока следующий монстр на короткое время замер, нюхая воздух. И снова нажал на спуск. Удачно. Пуля вошла в грудь. Он прокатился по земле и еще некоторое время скреб лапами, но потом все же затих. Монстры бывают очень живучими, и боль чувствуют слабо. Но пробитое сердце не оставляет шансов даже им. Минус два. Но тут его раскрыли. Вычислять по следам уже не стали, просто подпрыгнули вдвоем, пытаясь зацепиться за подоконник. Еще одна пуля влетела в разверстую пасть. Влетела, правда, не так удачно. Мозг оказался не задет. Но часть челюсти вынесла сплющившейся пулей. Теперь кусать точно не сможет. Минус три. Пока одна тварь валялась на земле, тонко повизгивая и заливая все вокруг струями алой крови, остальные наперегонки устремились внутрь дома. Сейчас будут ломать дверь. Закинув за спину автомат, он выпрыгнул в окно и бросился в тот дом, где был до этого. Опрометчивый шаг. Его могли караулить. Твари вполне способны оставить одного внизу. Зато если он добежит, его убежище станет более надежным. Там была прочная стальная дверь, закрывавшаяся на простой засов, а на всех окнах стояли решетки из толстых прутьев. Выломать их им не под силу. Тут и тот матерый альфач не справился бы. Часового твари не оставили, но наперерез ему метнулась раненая особь, которая пусть и не могла кусаться, вполне сумела бы с разгона сбить его с ног. Но не успела. Панцирь увернулся от броска, а летящую на него тварь встретил в полете прикладом винтовки, окончательно разбивая изуродованную морду. Остальные отреагировали быстро, но догнать уже не смогли. Стальная дверь захлопнулась за его спиной, засов с громким щелчком встал на место. Готово. Теперь он как в крепости. Вот только делать ему здесь нечего. Сидение в осаде точно не входило в его планы. Припасов нет, а выйти не получится. Стая твердо решила его сожрать, теперь уже не отступится. И под пули они больше не полезут. Так и вышло. Оставшиеся твари в количестве трех бесновались под окнами дома, но при этом умудрялись держаться в мертвой зоне. Достать их пулей не получится, а последнюю гранату тратить он не хотел. И все же это были животные, а значит, человек мог их обмануть. Некоторое время поразмышляв, он занялся хозяйским гардеробом. Через полчаса у него в руках была вполне человекоподобная кукла, набитая наполнителем из подушек, которую он намеревался выбросить в окно. В идеале, конечно, нужно было что-то с себя снять, чтобы человеком пахло. Здешние костюмы почти стерильны, без запаха. Но свой теплый бушлат он пожалел. Еще пригодится. Одной рукой вытолкнув куклу подальше за окно, он тут же вскинул автомат. Получилось. Сразу две твари бросились на куклу, вообразив, что человек снова прыгнул в окно. Испытать разочарование они не успели, поскольку почти сразу же, как только они появились в поле зрения, по ним хлестнула автоматная очередь. «Плевать на патроны, потом еще достанет, да и винтовка есть. Отсюда бы живым уйти». Досталось тварям от души. Одна была поражена наповал, то есть не сразу, конечно, твари вообще живучие. Но пули пробили живот и грудь, внутри началось кровотечение, а потому она быстро слабее стала заваливаться на бок. Вторая тварь получила пулю в позвоночник, отчего сразу отказала задняя часть. Перебирая передними лапами, монстр медленно полз к стене дома, стараясь поскорее уйти из-под обстрела. Там его прикроют выступающие карнизы. Не успел. Ради такого панцирь даже снова схватил винтовку и вогнал очередную пулю прямо в череп. Итого, скотинка теперь только одна. Вот только она уже под пули лезть не хотела, да и на фокус с куклой точно уже не купится. У них вообще память хорошая. Можно просто пойти в атаку и застрелить в упор, прежде чем она пустит в ход когти и зубы. Но вот патроны могут подвести в самый неподходящий момент. Случалось ему в прошлом убивать тварей ножом, но это было от отчаяния, и повторять такой эксперимент панцирь не намеревался. Высунувшись из окна, он легонько присвистнул. Тварь отреагировала грозным рыком и начала скрести землю лапой, но на открытое место по-прежнему не высовывалась. Поняв ее примерное местонахождение, панцирь тяжело вздохнул и достал гранату. Опять же, сработает ли? Если стая раньше имела дело с человеком, то может знать, что такое граната, и отпрыгнуть сразу, как услышит приметный звук отскакивающего предохранительного рычага. Но эта тварь прежде гранат не видела. За окном оглушительно грохнуло. Стекла влетели внутрь комнаты. Саша подскочил и стал высматривать сквозь облако дыма и пыли результат взрыва. Он был положительным. На асфальтовой дорожке валялась обезображенная голова твари. Готово. Отбился. Теперь еще пройдет по домам и отправится дальше. Оставаться здесь на ночлег не было никакого желания. Надо бы человеческое поселение найти. Поселение нашлось, хоть и весьма специфическое. Хотя для этой высокоурбанизированной местности такое было скорее нормой. Если по ту сторону Уральского хребта людские коммуны чаще всего имели вид защищенных деревянных поселков с прилегающими полями, то здесь таковой выглядел куском мегаполиса, вырванным из общей застройки и вставленным в пустошь. Несколько высотных домов свечек стояли кучно, окруженные завалом из того, что раньше их окружало. Вал из обломков разрушенных зданий, достигавший в высоту 6 метров, опоясывал поселение широким кольцом, ощетинившись полутораметровыми кольями из проржавевшей арматуры. В одном месте имелся просвет, где в качестве ворот использовался автобус на ручной тяге, обшитый стальными листами, на которые также была наварена заостренная арматура. Неплохо. Вал, скорее всего, делали бульдозерами. В самом начале, когда техника еще ходила, а горючее не потеряло своих полезных свойств. Значит, поселение старое. Какова численность населения, сказать было сложно. 3-4. Меньшим количеством такое не удержать. Вал, конечно, защитит от тварей. Да только твари бывают и двуногие с оружием. К воротам он подошел вплотную, нисколько не таясь. Мин не боялся, они тоже имеют свой срок хранения. Только приблизившись к воротам, обнаружил смотрящие на него пулеметные стволы, искусно замаскированные среди обломков. Древние ДШК, которые, наверное, еще войну видели. Где только откопали. Интересно, а патроны к ним есть? Или просто так стоят, для устрашения? «Хозяева!» — крикнул он, остановившись в 3 метрах от ворот. Никакого окрика не было, но на всякий случай стоило встать. «Гостей принимаете?» «Смотря каких!» — отозвался с той стороны молодой голос. «С чем пришел?» «Кое-что на обмен есть, могу поделиться. Нужна еда и информация», — объяснил панцирь. «С тобой кто?» — спросил уже другой голос, постарше. «Один я». «Откуда прибыл?» — спросил тот же голос. «Там», — Саша показал за спину. «Коттеджный поселок есть, от него иду». «Гонишь!» — к дискуссии присоединился кто-то третий. «Через те места людям хода нет, там такая тварь живет». «Уже не живет», — перебил его панцирь с гордой ухмылкой. «Отжила свое, и не только она». За воротами послышалось негромкое совещание, потом они пришли к какому-то решению. Неподалеку заскрипела ручная лебедка, после чего автобус медленно стал откатываться в сторону. «Стволы прибери от греха», — посоветовал ему высокий тощий мужик в камуфляже, выцветшем до белого состояния. В руках он держал помповое ружье, явно дорогой марки, но тоже вытертое до блеска. «И заходи. Если не врешь про тварь, то мы благодарны будем. Проходи в следующий дом, староста тебя примет». Примерно через полчаса староста поселения принимал его у себя в кабинете, расположенном на 3-м этаже центрального здания. В комнате было жарко натоплено, а на квадратной железной печке, грубо сваренной из стальных листов, бодро посвистывал закипающий чайник. Сам староста имел вид интеллигента на пенсии, который, впрочем, пытается выглядеть простым крестьянином, каковых в этой местности уже лет 50 не водилось. Было ему лет 60 на вид, был он худ и с нездоровым лицом. На голове были длинные седые волосы, гладко зачесанные назад. На крючковатом носу непонятным образом удерживались очки без дужек. Несмотря на духоту в помещении, он постоянно кутался в большой, не по размеру свитер, связанный из грубой, кажется, собачьей шерсти. Панцирю он представился Борисом Ивановичем. «Мы тебе, конечно, благодарны», — сказал староста задумчиво. «Тварь есть тварь. Чем больше их убьем, тем нам лучше». «Но», — уточнил панцирь. «Но», — староста на секунду задумался. «Тут такая ситуация сложилась. У нас с ним вроде как симбиоз был. Он почему-то наших не жрал. Вообще не ходил в эту сторону. У нас все его Палычем звали. В честь Виктора Палыча Зырянова. Это глава администрации района такой был. Тот еще пройдоха, но это не важно. Когда он тварью стал, мы его по золотой цепи опознали. И все. Он из обитателей поселка самым первым превратился. Остальных сожрал и поселился в своем доме, где я раньше жил. Мне тамошних нисколько не жалко. Сволочи одни. Кроме жены его молодой. Красавица была писаная, а убежать не успела. А потом наши быстро усвоили, что если к его владениям на должное расстояние не подходить, то и опасности никакой нет. Даже наоборот. Он всех остальных тварей гонял со своего места, да и людей пришлых тоже. Не раз и не два с той стороны к нам банды мародеров приходили. Да только все там и остались. Палыч, хоть и зверь, не дурак был, далеко не дурак. Он ночи-то подождет, и давай их по одному таскать. Они стреляют, а его уже и след простыл. Через 2 ночи, считай, банды уже нет. а он доест последних и дальше идет к себе отсыпаться. Как-то так». «А теперь, стало быть, нет у вас защитника», — усмехнулся Саша. «Слухи о сохранивших разум тварях он слышал и раньше, но сам никогда таких не встречал». «Сами о себе позаботимся», — уверенно сказал Борис Иванович. «Да и по правде сказать, врагов не так много осталось. Самых агрессивных еще в первые годы перебили. Ваши же постарались, вояки. Я ведь вижу, что ты из вояк». Панцирь молча кивнул. «А теперь», — продолжил староста, — «людей на свете все меньше, и грабить им уже нечего, потому и банды повывелись. Только к северу какие-то шалят, но это от нас далеко. Лично пока не пересекались, хотя есть опасность». «А с чего живете тут?» — спросил Саша. «Так ты сам видел, огороды, скотина, коровы есть, свиньи, кролики. К лету, может быть, коз достанем. Нам дальние соседи обещали, только привезти трудно. Живем не шикарно, но и голод не грозит. Ты про себя расскажи, кто, откуда, да зачем к нам пожаловал?» «Кто я такой, уже говорил», — панцирь откинулся в кресле. «А иду я на запад, в Москву». «Ну ты дал!» — староста скривился так, что очки съехали с носа. Пришлось подхватить их рукой. «Москвы-то нет давно, руины одни. Да и радиация там до сих пор, мародеры туда и носа не кажут. Хотя, подожди, ты ведь в башню идешь?» Он снова кивнул. «Так кто не в Москве?» — объяснил староста. «В Подмосковье. Там часть городской застройки уцелела, а башню уже недавно возвели. Сам не видел, только по слухам судить могу. Говорят, что там власть настоящая появилась, что башня-то вовсе не башня, а вход в подземный город, что там у них все есть, и даже кто-то из бывших руководителей еще жив, президент или премьер, а может еще кто-то». В комнату вошла немолодая женщина и, взяв с печки закопченный чайник, стала наливать кипяток в заварник. По комнате поплыл аромат чая, который панцирь успел порядком позабыть. В большинстве обитаемых мест запасы давно закончились. Чай заменяют травяными настоями. Скоро на небольшом столике перед ними стояли две полные кружки, вазочка с сахаром и несколько кусков хлеба. «Нам, собственно, глубоко наплевать, кто там руководит». Староста взял в руки большую фарфоровую кружку и принялся дуть на исходящий паром напиток. «Толку-то от них, если страны давно в помине нет. Власть ведь она только тогда власть, когда сила за ней стоит». «А за ними?» «Стоит», — вынужденно признал Борис Иванович. «Уже не первый раз слышу. Есть сила. Там в округе все банды зачистили, и тварей давно уже нет. А поселения им теперь подчиняются. У них все есть, оттуда, из-под земли. Горючая техника, патроны, лекарства, еда, одежда. Единственное, как я понял, людей у них маловато. И еще...» Он прервался, осторожно отхлебывая обжигающий чай и собираясь с мыслями. «Лаборатории там у них, под землей. Вакцину делают от дряни этой. Они с нами один раз по радио связались, выясняли, сколько нас, чем и как живем, сколько у нас мужчин, сколько женщин, рождались ли дети. Потом сказали, что обязательно свяжутся еще. А с провожатыми посылку переслали. Он мимоходом был и у ворот оставил. Не поверишь, порох и капсюли новые, целый ящик. Нам ведь тут без боеприпасов совсем туго было. Порох какой-никакой есть, а толку нет. На радостях целую неделю патроны крутили. Теперь хоть гладкоствол заряжен. Но и винтовочные помаленьку тоже делаем. Ты, кстати, Мосинку свою продать не хочешь?» Некоторое время он поразмышлял. Винтовка хорошо себя показала. Да только он к автомату привык, а два ствола носить... Это перебор. «Что взамен?» «К автомату твоему, пятерка. хоть ведро насыпать могу». Это было странно. Только что староста говорил о катастрофической нехватке боеприпасов, а теперь откуда-то взялось ведро пятерки. Но пенсионер сразу пояснил. «Там качество так себе, да и стволов под нее у нас почти нет. Неделю назад наши молодые из рейда вернулись, десяток цинков принесли. К югу за рекой нашли БТР разбитый, оттуда выгребли». «Договорились, на ведро сменяю, только отберу сам», — сказал Саша, протягивая винтовку. «Чем еще богаты?» «Ты продуктов хотел. Есть картошка, сало, хлеб, хоть и неважный. Тушенка тоже есть. Но за качество не поручусь, сам понимаешь, время. А ты еще чем богат?» Саша молча положил на стол целлофановый кулек на зиплоке, доверху наполненный блистерами с таблетками. «Антибиотики, разные. Срок, понятно, вышел, но вроде как действуют». «Спасибо», — удовлетворенно кивнул староста. «Врач у нас есть. Не врач, так, фельдшерица старая. Лечит, да только из лекарств один спирт. Теперь легче будет. Что взамен хочешь?» «Еду, ночлег, патроны, как сказал. По-хорошему еще и дорогу показать». «С дорогой проблемно будет. Километров 30 в ту сторону проводим, а дальше опасно. Там нашим находиться не с руки, соседи могут не так понять». «А что за соседи в той стороне?» «Были раньше вояки, с ними дружили, там большая база была, на ней они сидели. Оружие нам подбрасывали, иногда вместе в рейды на тварей ходили. А потом вдруг молчок. Стали выяснять, а на базе уже другие сидят. Вояк выбили, сами все под себя подмяли. В ту сторону лучше не ходи. Крюк сделай. Вернись через тот поселок, где с тварями бодался. Возьми через лес на восток. Там огрызок трассы остался. Вот по ней и иди. Далеко, зато прямо к башне выйдешь». Панцирь кивнул, но задумался. Мысль о неизвестных, захвативших базу, запала ему в голову. «И все же, кто они такие? И как вояк одолели?» Староста некоторое время молчал. «Точно сказать не могу. На контакт не идут. Но и на нас пока не нападали. Если к ним идти, то стреляют. Что до вояк, то их одолеть несложно было. Там в самом начале рыл полсотни было. И не спецназ никакой, ПВОшники местные. А полгода назад по ним какая-то зараза прошла. Не та, что прежде, но тоже тяжелая. Врачиха наша против, говорила. Они на карантин сели и не высовывались. А как прошла инфекция, их всего полтора десятка осталось. Где им базу удержать? А новые эти, странные. Молодежь все больше». «Молодежь?» — удивился панцирь. «Ну да, не совсем сопляки, лет по 20. Выходит, что беду они совсем маленькими застали. После нее уже росли. Выглядят странно. Разрисованные, татуировки на роже, шрамы. Да не просто шрамы, видно, что сами себе их нанесли. Подозреваю, сектанты какие-то. Обычно в таких группах есть старики, которые руководят. А тут все молодые». «Это плохо». Панцирь хорошо знал, на что способны группы малолеток, лишенные присмотра взрослых, да еще в условиях полной анархии. Во время катастрофы они сбивались в стаи и творили такое, отчего у бывалых солдат, прошедших несколько войн, волосы на головах шевелились. А если еще и секта, уверовавшая в нового бога, то и вовсе туши свет. «А много их?» «Не могу сказать. Десятка три точно есть. Может и больше, но нам не видно. Они с базы выходят изредка, группами по 6-7 человек. В рейды ходят, далеко, но когда возвращаются и что с собой несут, не выяснили. Все бы ничего, да они все ближе к нам подходят. Случись чего, крепость мы отстоим, да только и выйти никуда не сможем. Только ждать, пока люди из башни до них дотянутся». «Я посмотрю», — все так же задумчиво сказал панцирь. «Ничего делать не стану, просто посмотрю». «Посмотри, если жизнь недорога», — обреченно сказал староста. «Ну а теперь отдыхай. Комнату тебе выделим, баня тоже будет, накормим, девку на ночь дадим». «Не надо», — удивленно сказал он. «Чего не надо?» — староста удивился. «Еще как надо. Мы, сказать по правде, их всем даем. Их у нас четверо. За все годы пятеро детей родились. И представь себе, почти все нормальные. Ни у кого такого нет. Зараза больше по мужикам ударила. Вот потому и приходится кровь свежую со стороны брать. А ты, мужчина, еще не старый, крепкий, мутации нет. Должно получиться. Поэтому не стесняйся. Оно не ради похоти, а для пользы общества. Дрянное дело, конечно, людей как скот на племя разводим. Да выхода нет, приходится, а то вымрем все к чертям». Панцирь приподнял левую руку и расстегнул пуговицу на рукаве камуфляжной куртки. Медленно засучил рукав, демонстрируя хитиновые пластины, покрывающие предплечья. «Потому и панцирь?» — с пониманием спросил Борис Иванович. «Но это не беда. Да тебя тоже один был, так у него прям клыки волчьи и зрачки вертикальные. А женщина от него понесла, и ребенок вовсе без мутаций вышел. Так что не переживай. Ступай сейчас в баню, а после ужинать и спать. Время уже позднее». Баня располагалась в подвале одного из домов, где настелили деревянный пол и установили большую печь с каменкой. Сама печь была наспех сварена из толстых стальных листов. Котел с горячей водой был встроен внутрь, а большие камни окружали трубу, выходившую через окно наружу. К моменту, когда он вошел внутрь, там было уже жарко натоплено. Сбросив ботинки и камуфляж, он буквально через силу отодрал от тела полуистлевшее нижнее белье. «Давно не мылся». Запах прямо с ног валит. От щедрот старосты ему выделили кусок древнего хозяйственного мыла. Хватит и на себя, и на одежду. Взяв с небольшой полки на стене ковш с длинной деревянной ручкой, он начал черпать из котла кипяток и наливать в большой оцинкованный таз. Потом туда же добавил холодный, что стояло у стены в 200-литровой бочке. Неплохо. Вылив на себя пару ковшей, он взял с той же полки мочалку и начал ее старательно намыливать. В этот момент дверь бани отворилась, тихо скрипнув петлями. В нее вошла девушка лет 20 с небольшим, худая, с большими серыми глазами и густыми русыми волосами, собранными на затылке в толстый хвост. В руках она держала стопку чистого белья и большое цветное полотенце. Ни тени смущения при виде голого мужика девушка не испытывала. Привыкла. «Здравствуйте», — тихо сказала она, глядя на него преданным взглядом. «Меня Полина зовут. Я вам помочь пришла». «Саша, да я вроде справляюсь», — растерянно ответил панцирь. Женщины у него не было уже больше года, а потому он просто уже забыл, как ему следует на такую ситуацию реагировать. Правда, организм его ничего не забыл и сразу начал подсказывать, что не ускользнуло от внимания Полины. «Вот видите, со мной у вас лучше получится». Широко улыбнувшись, она положила все вещи на лавку, а сама подошла поближе. На ней была надета зимняя куртка длиной до колен, а теперь она ее скинула и осталась в одной длинной застиранной футболке неопределенного цвета. «Давайте мочалку». Отдав ей мочалку, он покорно сел на лавку. Женские руки начали старательно тереть его от загривка вниз. Тело было настолько грязным, что мыло отказывалось пениться. Пришлось несколько раз ополоснуть его, чтобы кожа стала чистой, распаренной и даже слегка исцарапанной. Мытье головы заняло немного времени. Перед выходом месяц назад он побрился наголо. За это время волосы не успели отрасти и торчали ежиком. Зато борода отросла уже на пару сантиметров. Потом она снова начала его мылить, уже стоя. Тут уже сдерживаться не было сил. Обхватив девушку своими руками робота, он повалил ее на пол и подмял под себя. Она пыталась сказать что-то на тему постели, которая уже ждет, но он закрыл ей рот поцелуем. Через пару минут... Длительное воздержание не способствует продолжительности. Панцирь слез с растерянной девушки. «Извини», — сказал он, сидя на полу. «Да ничего», — ответила она, одергивая футболку, под которой ничего не было. «Мне даже понравилось. Вас бы побрить еще». «Было бы чем», — он развел руками. «У нас есть», — она посмотрела в сторону двери. «Сейчас принесу». Выскользнув в дверь, она вернулась через минуту, держа в руках странного вида бритву, явно кустарного производства. «Садитесь», — с улыбкой сказала она, помахивая бритвой. «Я умею, сейчас будете как молодой». Намылив ему бороду все тем же куском хозяйственного мыла, она осторожно провела лезвием по щеке. Бритва имела вид небольшой расчески. Держать ее было не очень удобно, но при этом отличная заточка позволяла брить щетину любой длины. Ощущение острого лезвия у себя на горле приятными назвать было сложно, но оно того стоило. Через 5 минут на лавке сидел свежий и помолодевший Саша Державин. «Если нужно, могу и голову побрить», — сказала она, вытирая лезвие тряпочкой. «Не нужно». Он провел рукой по волосам. «Так сойдет. Пойдем уже. Что ты там про постель сказала?» «И постель, и ужин. Все уже готово. На этаж только подняться». «Веди», — покорно сказал он, натягивая на себя исподнее.